Глава 7. Космические миссии к астероидам. 4 октября 1957 года человечество вышло в космос. СССР запустил первый искусственный спутник Земли ПС-1, простейший спутник первый. И пусть этот космический аппарат был совсем небольшим, а на его борту размещалась всего пара радиостанций, передающих тот самый известный всем звук, который, как крик новорожденного, возвестил о начале новой эры, эпохи космических открытий. Примечание. Сигналы первого спутника имели вид телеграфных посылок, бипов длительностью около 0,4 секунды и пауз такой же длительности. Спустя 4 месяца свой первый шаг в космической гонке сделали и США. 1 февраля 1958 года на орбиту вышел спутник «Исследователь-1» «Эксплорер-1», на котором впервые была установлена научная аппаратура, включавшая счетчик Гейгера и датчик метеорных частиц, что сразу же привело к новым открытиям. Примечание. Счетчик Гейгера или счетчик Гейгера-Мюллера – газоразрядный прибор для автоматического подсчета числа попавших в него ионизирующих частиц. Работа счетчика основана на ударной ионизации. У Земли были обнаружены радиационные пояса. Их открыл американский астрофизик Джеймс Ван Аллен, поэтому теперь их часто называют поясами Ван Аллена. Примечание. Джеймс Альфред Ван Аллен. Годы жизни 1914-2006. Американский астрофизик, известный открытием радиационных поясов Земли. Ученые быстро поняли, что они отворили научный ящик Пандоры. Каждый новый прибор, выведенный в космос, мог привести к случайному или предсказанному открытию. В 1970 году именно таким открытием стало обнаружение протяженной водородной оболочки комет космической ультрафиолетовой обсерватории OAO-2. Это открытие было невозможно сделать наземным телескопом, смотрящим в космос через наш планетный щит, атмосферу Земли, прозрачную лишь для определенных длин волн, к примеру, для видимого света. Но не только эти ограничения мешали ученым исследовать космические объекты, причем как далекие, находящиеся в других планетных системах и даже галактиках, так и те, что обитают с нами в Солнечной системе. С давних времен человечество пыталось раскрыть тайну комет, а позже, когда открыло новый тип объектов, астероиды, мечтало увидеть, что на самом деле представляют из себя эти объекты, из чего они состоят и как выглядят вблизи. Именно на эти вопросы помогли ответить космические аппараты, созданные гением ученых, инженеров и рабочих. В этой главе мы поговорим о тех из них, которые исследовали главных героев этой книги. Астероиды. Примечание. Про изучение комет космическими аппаратами читайте в книге «Кометы. Странники Солнечной системы». Первая миссия, показавшая нам эти объекты вблизи и сразу же сделавшая первое открытие, была задумана вовсе не для этой задачи, а для изучения Юпитера и его спутников. Проект «Галилео» был выбран в качестве флагманской научной миссии для изучения дальнего космоса, официально большой стратегической научной миссии в 1977 году. Сроки были амбициозны. Старт автоматической межпланетной миссии был намечен уже на 1984 год. Но из-за огромных затрат на подготовку программы Space Shuttle сроки готовности миссии «Галилео» постоянно сдвигались, поэтому аппарат был доставлен в космический центр имени Кеннеди лишь в декабре 1985 года. 28 января 1986 года космический корабль многоразового использования «Челленджер» взорвался на 73-й секунде полета. Примечание. «Челленджер» OV-099. Второй многоразовый космический корабль, названный в честь корабля научной экспедиции XIX века, совершивший кругосветное путешествие. Первый полет состоялся в апреле 1983 года. Погиб в катастрофе 28 января 1986 года. Погибли все 7 членов экипажа. Галилео пришлось ждать еще несколько лет, ведь его запуск планировался на одном из челноков. Ученые баллистики начали просчитывать новые траектории полета к цели с гравитационными маневрами у Земли и Венеры. Наконец, 18 октября 1989 года Галилео стартовал на борту шаттла «Атлантис», миссия STS-34. Примечание. «Атлантис», OV-104, четвертый многоразовый космический корабль, названный в честь океанографического исследовательского парусного судна, совершил первый полет в октябре 1985 года, выведен из эксплуатации в 2011 году после 33 полетов в космос. Передан музею в космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал. Прибытие в систему Юпитера ожидалось в декабре 1995 года. Но на пути к гигантской планете автоматическую межпланетную станцию Галилео массой 2,2 тонны ждали новые открытия. 10 февраля 1990 года космический аппарат прошел в 16 тысячах километров от Венеры, а 8 декабря того же года пролетел всего в 960 километрах над поверхностью Земли и отправился во внутреннюю область главного пояса навстречу с астероидом 951 Гаспро. Этот астероид спектрального класса S был открыт 30 июля 1916 года российским астрономом Григорием Николаевичем Неуйминым в Семиисской обсерватории и назван в честь крымского поселка Гаспро. 29 октября 1991 года Галилео совершил первый близкий пролет астероида в истории, дав возможность всему человечеству воочию увидеть объекты, которые даже в самые крупные телескопы казались всего лишь звездными крупинками. Конечно, пока это было лишь пролетное исследование. Космический аппарат пронесся мимо астероида на скорости свыше 8 км в секунду, успев получить 57 снимков его поверхности, ближайшие из которых были сделаны с расстояния 5300 км. Сложив их воедино, ученым удалось получить карту 80% поверхности реликтового космического тела с разрешением до 54 метров на пиксель. На самом деле Галилео пролетел еще ближе к астероиду, всего в 1600 километров, но по техническим причинам не смог получить более детальное изображение. Все дело в том, что изначально баллистики знали положение Гаспро с точностью около 200 километров. Так как поле зрения камеры космического аппарата составляло 5 градусов, цель гарантированно попадала в кадр лишь до дистанции в 70 тысяч километров. Чем дальше находится камера, тем больше пространство попадает в угол зрения. Именно тогда ученые НАСА применили широко использующийся и в наши дни прием с оптической навигацией по полученным с борта космического корабля кадрам для более точного определения положения цели. Именно этот метод позволил специалистам получить изображение астероида вплоть до такого близкого расстояния, после чего Гаспро все же вышло из поля зрения камеры SSI. Переданные на Землю снимки поражали. Они были намного детальнее изображений ядра кометы Галлея, полученных в марте 1986 года. Мы впервые так ясно наблюдали древний, далекий, безжизненный мир, а впереди космический аппарат ждал новый виток вокруг Солнца и еще одно сближение с Землей 8 декабря 1992 года. Этот пролет был еще более экстремальным. Станция Галилео сблизилась с нашей планетой до 303 километров и, как из пращи, была выстрелена к Юпитеру. Второй раз, пересекая разреженную область обитания каменных тел, которую мы называем главным поясом астероидов, Галилео мог пролететь вблизи астероида 243 Ида, но для этого ему необходимо было израсходовать 34 килограмма драгоценного топлива. Решение о коррекции траектории было принято лишь тогда, когда ученые-баллистики, многократно перепроверив все расчеты, пришли к выводу, что оставшегося топлива гарантированно хватит для выполнения всех задач основной миссии по изучению системы Юпитера. Приблизившись к цели на 240 тысяч километров, баллистики, как и в случае с Гаспрой, получили снимки Иды, на основе обработки которых скорректировали траекторию космического аппарата. Тот пролетел в непосредственной близости от астероида 28 августа 1993 года на расстоянии в 2390 километров. В ходе пролета удалось картографировать около 95% поверхности астероида, который, как и Гаспро, относится к спектральному классу S. Но главным открытием этого космического рандеву стало обнаружение крошечного спутника астероида. Физически это открытие было совершено за 14 минут до точки максимального сближения Галилео с Идой, но человечество узнало о нем лишь 17 февраля 1994 года, когда эта серия кадров наконец-то добралась до Земли по радиосвязи. Это открытие стало прямым подтверждением гипотезы о наличии спутников даже у малых тел Солнечной системы, и сейчас мы знаем уже более 450 подобных систем. Сам же крошечный спутник, названный «Дактиль», имеющий на удивление околосферическую форму и размеры 1,6 на 1,4 на 1,2 километра, как и 60-километровая Ида, покрыт шрамами космических столкновений и, возможно, сам является их прямым следствием, осколком родительского тела, выброшенным одним из мощнейших ударов. Примечание. Дактиль назван в честь мифических существ, дактилей, которые, согласно греческой мифологии, обитали на горе Ида. Оставив пояс астероидов позади, Галилео смог пронаблюдать столкновение кометы Шумейкеров-Леви-9 с Юпитером. Он, по случайному стечению обстоятельств, оказался единственными глазами человечества, которые могли наблюдать, как фрагменты кометного ядра один за одним входят в атмосферу планеты-гиганта со стороны невидимой из Земли. 13 июля 1995 года, еще до выхода на орбиту Юпитера, Галилео сбросил спекаемую капсулу, которая завершила свое пятимесячное путешествие в атмосфере газового гиганта, передавая данные до глубины погружения в 200 километров. Сам космический аппарат успешно вышел на йовоцентрическую орбиту 7 декабря 1995 года, и впереди его ждали новые потрясающие открытия. Но это уже совсем другая история. Примечание. Йовоцентрическая орбита. Замкнутая эллиптическая орбита вокруг Юпитера. АМС «Галилео» завершил свою миссию 21 сентября 2003 года, войдя в атмосферу Юпитера, преодолев за время успешной миссии 4,632 миллиарда километров. История космической миссии, которой суждено было стать настоящей революцией в исследовании астероидов, началась в мае 1991 года со встречи двух групп ученых и инженеров APL и JPL в отеле пригорода Лос-Анджелеса Пасадене, Калифорния. Примечание. APL – лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса. JPL – лаборатория реактивного движения НАСА. Они спорили о том, можно ли создать такой амбициозный проект и уложиться всего в 150 миллионов долларов, чтобы соответствовать требованиям новой программы по освоению космоса Discovery. JPL заявила, что они готовы взяться за эту задачу за вдвое большую сумму, а специалисты APL представили свой проект общей суммой в 112 миллионов. Они победили! Но теперь у них не было возможности просить дополнительное финансирование, как обычно это бывало. Сказал «сделай». В апреле 1992 года программа малой планетарной миссии была представлена в Конгрессе и ее приняли в разработку. К сожалению, от идеи доставки вещества астероида на Землю задуманной изначально пришлось отказаться ввиду финансовых и временных ограничений. Уже 29 сентября того же года НАСА получила 15-страничную общую концепцию полета к астероиду, которая постепенно начала обрастать деталями, а официальный старт подготовки трехлетней миссии, получившей название НИА, сближение с околоземным астероидом, был дан 28 октября 1993 года. И APL совершила чудо. Она закончила проект на 10 месяцев раньше, потратив на него всего 108,4 миллиона долларов из запрошенных 112. Миссия НИА оказалась втрое дешевле предыдущей межпланетной миссии НАСА. На борту космического аппарата предполагалось размещение целого арсенала научного оборудования, которое впоследствии станет стандартом для будущих астероидных миссий. Оно включало мультиспектральную камеру MSI, магнитометр MAG, инфракрасный спектрометр NIS, гамма-рентгеновский спектрометр XJRS, лазерный дальномер NLR и радиотехнический доплеровский комплекс для проведения исследования гравитационного поля астероида. Пока создавался сам космический аппарат, ученые-баллистики разрабатывали план его будущего полета. Им предстояло впервые вывести автоматическую межпланетную станцию на орбиту вокруг малого тела Солнечной системы, обладающего ничтожно малой силой гравитации. Как вы уже поняли, в космосе нет полетов по прямой. Путь к цели — это многочисленные витки вокруг Солнца и гравитационные маневры вблизи планет. В этот раз план был таков. На первом витке Ния должен был войти в главный пояс астероидов и встретиться там с первой пробной целью, в качестве которой был выбран астероид 253 Матильда. Примечание. Матильда – астероид спектрального класса С, назван в честь жены французского астронома Мориса Леви, ставшего впоследствии вице-директором Парижской обсерватории. Был открыт Иоганном Палисой 12 ноября 1885 года. В ходе ее пролета специалисты должны были проверить все системы и получить тестовые снимки. После этого Ния вновь сближался с Землей, проводил гравитационный маневр с уменьшением афелия орбиты и направлялся на новый виток, на котором должен был впервые встретиться со своей главной целью – околоземным астероидом 433 Эросом. Выбор первого обнаруженного астероида, сближающегося с Землей, не был безальтернативным. Скорее, наоборот. Изначально рассматривались околоземные астероиды 1943 Антерос, 3361 Орфей и 4660 Нерей. Все они, с баллистической точки зрения, хорошо подходили для стартового окна миссии. Опасения вызывал тот факт, что все эти астероиды были небольшими. Диаметр Антероса составлял немногим более 2 километров, тогда как два остальных астероида не превышали 300-400 метров в поперечнике. Ученые справедливо полагали, что большее разнообразие научных данных можно получить, исследуя больший объект. Именно тогда они вновь вернулись к астероиду Эрос, о котором уже задумывались, но он хуже подходил с точки зрения простоты выхода на его орбиту. Для этого пришлось бы погасить большую относительную скорость, дельта-ви, превышающую в случае Эроса 6 км в секунду. Примечание. Дельта-ви – скорость космического аппарата, которую необходимо набрать или погасить для выполнения орбитального маневра, изменения траектории или выхода на определенную орбиту. В итоге было решено выбрать именно первый открытый астероид, сближающийся с Землей, который, в свою очередь, являлся вторым по размеру среди всех околоземных астероидов после Ганимеда, хотя это и удлиняло космический полет на целый год. Итак, цель миссии была выбрана. Впереди ждал старт. 17 февраля 1996 года 805-килограммовый аппарат «Ния» отправился в космос. Полет к его первой цели, астероиду 253 Матильда, занял более 16 месяцев. 27 июня 1997 года он пролетел всего в 1212 километрах от цели, картографировав около 60% поверхности астероида. Во время пролета, помимо получения изображений и поиска возможного спутника, который не дал результатов, НИА произвел замеры магнитного поля астероида и косвенно, по выявленным возмущениям в траектории движения космического аппарата, оценил его массу. Оказалось, что для своих внушительных размеров, 66 на 48 на 46 километров, астероид обладает сравнительно небольшой массой в 103,3 триллиона тонн, а следовательно и очень низкой средней плотностью, порядка 1,3 грамма на сантиметр кубический, что почти в 1,8 раз меньше средней плотности подобных каменных тел. Помимо этого, Матильда обладает очень большим периодом вращения вокруг своей оси, более 17 дней, что может быть вызвано столкновением с телом около 3 километров в диаметре. Столкновение произошло по касательной в направлении обратном вращению астероида и оставило на поверхности Матильды огромный кратер диаметром около 30 километров. 3 июля 1997 года космический аппарат дважды включил двигатель для изменения орбиты и выхода на траекторию близкого пролета Земли, а спустя 2 недели, 18 июля 1997 года, мир облетела новость о трагической гибели в автомобильной катастрофе прославленного ученого Юджина Шумейкера. 23 января 1998 года Ния совершил гравитационный маневр в 540 километрах над Антарктидой, попутно получив ее снимки из космоса и в очередной раз, изменив траекторию, отправился к своей главной цели – Эросу. Автоматическая межпланетная станция должна была выйти на орбиту астероида 10 января 1999 года, но случилось непредвиденное. 20 декабря 1998 года во время проведения тормозного импульса на 27 часов была потеряна связь с космическим аппаратом. В итоге НИА не успел выполнить торможение, и все баллистические расчеты отправились в мусорную корзину. Нужен был новый план. Вторая попытка была назначена на 14 февраля 2000 года, и она блестяще реализовалась. Впервые космический аппарат стал естественным спутником малого тела Солнечной системы, выйдя на его слабоэллиптическую орбиту размером 321 на 366 километров. 3 марта НИА перешел на меньшую орбиту с перицентром всего в 205 километров над Эросом. 14 марта 2000 года космический аппарат был официально переименован в НИА «Шумейкер» в память о человеке, так много сделавшем для изучения астероидов и комет. 1 апреля его орбиту снова поджали, теперь до 100 километров, а к 14 июля космический аппарат перешел на 35-километровую околокруговую полярную орбиту вокруг Эроса, проработал на ней в течение 10 дней, после чего к 5 сентября вновь был поднят на 100-километровую орбиту. В октябре начались подлеты к поверхности астероида, в ходе самого близкого из которых 26 октября НИА «Шумейкер» сблизился с Эросом до 5,3 километров. За все это время космический аппарат получил десятки тысяч снимков с помощью мультиспектральной камеры MSI и спектров с помощью инфракрасного спектрографа NIS. С 24 января 2001 года космический аппарат вновь стал сближаться с астероидом до нескольких километров, готовясь к посадке. 12 февраля 2001 года НИА «Шумейкер» опустился на поверхность Эроса с достаточно высокой скоростью – 1,5-1,8 метров в секунду, но, к счастью, не получил повреждений. Космический аппарат, впервые совершивший мягкую посадку на астероид, открытый человечеством лишь столетия назад, успешно проработал на его поверхности в течение 2 недель, передавая бесценные данные до 28 февраля 2001 года. На Земле было принято свыше 160 тысяч снимков, а также уникальные сведения о физических свойствах и химическом составе астероида, полученные с помощью гамма-рентгеновского спектрометра XJRS. Первый околоземный астероид оказался настоящим реликтом Солнечной системы, сформировавшимся как единое тело около 4,6 миллиардов лет назад. Американские космические аппараты «Галилео» и «НИА «Шумейкер» открыли новую страницу в изучении астероидов. Но одна из задач пока так и не была решена – доставка на Землю образцов вещества настоящих динозавров Солнечной системы. За эту амбициозную миссию решила взяться Япония, не обладавшая на тот момент таким колоссальным опытом, как США. Ведь их первая и совсем небольшая 138-килограммовая автоматическая межпланетная станция «Сакигаке» «Пионер» отправилась в космос для встречи с кометой Галлея лишь 7 января 1985 года. Изначально к этой миссии планировала присоединиться НАСА, создав для нее небольшой ровер, который мог бы самостоятельно изучать поверхность астероида. Но в ноябре 2000 года США вышли из программы, отдав предпочтение своим миссиям в рамках программы Discovery. В итоге за эту непростую задачу взялся Японский институт космоса и астронавтики ISAS. Он создал крошечного 600-граммового робота «Минерва», умудрившись вместить в него немало научного оборудования, в том числе 6 датчиков температуры, пару стереоскопических и одну короткофокусную обзорную камеру. Основной 510-килограммовый космический аппарат «Мьюзес-Си» был оснащен несколькими камерами и спектрометрами, а его двигательная установка состояла сразу из 4 ионных двигателей, что в итоге и спасло всю миссию. Первоначально старт был запланирован на июль 2002 года, а целью программы должен был стать околоземный астероид 4660 «Нерей», который ранее уже рассматривался как главный объект изучения автоматической межпланетной станции НИА. Однако, как это часто бывает, авария ракеты-носителя за 2 года до предполагаемого старта вызвала задержку начала миссии, повлекшую за собой и смену ее главной цели. Теперь на эту роль лучше всего подходил открытый несколькими годами ранее околоземный астероид 1998 SF-36, который позже был назван в честь пионера ракетостроения Японии Хидео Итакавы. Далее последовал отказ американцев от участия в этой программе и ряд технических проблем, которые требовали дополнительных проверок. В итоге «Хаябуса», что с японского языка переводится как «Сапсан», стартовал к астероиду Итакава лишь 9 мая 2003 года. Но на этом непредвиденные трудности вовсе не закончились. Сразу после старта и перехода на гелиоцентрическую орбиту вышел из строя один из четырех ионных двигателей. 19 мая 2004 года космический аппарат совершил гравитационный маневр в 3,7 тысячах километров от Земли и почти сразу после этого попал в мощный поток солнечного ветра, вызванный одной из сильнейших зафиксированных вспышек на Солнце. Следствием этого события стала резкая преждевременная деградация панелей солнечных батарей, которые уже не могли выдавать космическому аппарату требуемую мощность, а двигатели, в свою очередь, были уже не способны обеспечивать расчетную скорость. Баллистикам срочно пришлось перекраивать план миссии. В итоге космический аппарат, который должен был достичь Итакавы в июне 2005 года, прибыл к астероиду лишь к середине сентября. Треть миссии, пусть и с трудностями, но все же была выполнена. Впереди оставалась самая сложная часть – несколько подскоков к астероиду и сбор образцов грунта. Для этого космический аппарат был оборудован специальным устройством, которое должно было выстрелить, как пулями, двумя танталовыми шариками, выбив тем самым часть вещества с поверхности астероида и захватить его в специальную камеру, которую позже следовало вернуть на Землю. С 4 октября до первой половины ноября космический аппарат выполнял тестовые подскоки к поверхности астероида. Сначала до нескольких километров, а позже до сотен и десятков метров. 9 ноября он сблизился с Итакавой до 70 метров, сбросив на его поверхность навигационный маркер-маячок. Специалисты на Земле, изучив детальные снимки поверхности астероида, выбрали одно из двух предполагаемых мест для посадки – море Мьюзес, по рабочему названию космического аппарата. 12 ноября «Хаябуса» вновь подлетел к астероиду, на этот раз на рекордное расстояние в 55 метров. Это было необходимо для сброса на поверхность Итакавы нано-ровера «Минерва». К сожалению, из-за неучтенной задержки получения команд с Земли «Хаябуса» выполнил сброс спускаемого аппарата уже в процессе удаления от астероида со скоростью 15 метров в секунду. В итоге робот «Минерва» улетел в открытый космос. При этом, как и предполагалось, он проработал 18 часов, посылая информацию со своих приборов на основной космический аппарат. 19 ноября «Хаябуса» предпринял первую попытку касания астероида и забора грунта. В непосредственной близости от поверхности космический аппарат находился в зоне радиотени, и последние данные, которые получили на Земле, говорили о том, что он завис в 10 метрах над поверхностью Итакавы, пробыв в таком положении около получаса. На борт была послана команда отмены выполнения посадки, но космический аппарат получил ее намного позже, когда уже удалился от астероида на 100 километров. 23 ноября наземный персонал, получив подробные данные с борта космического корабля, выяснил, что при спуске из-за постоянных проблем с системой ориентации «Хаябуса» перешел в безопасный режим, но самостоятельно решил не уходить на безопасную орбиту, а продолжить спуск. В итоге станция все же коснулась поверхности астероида, но так как эта посадка не была выполнена по штатной циклограмме, то и космические пули не выстрелили. Ученые так и не смогли понять, удалось ли собрать хотя бы крупицу вещества устройством сбора, горным для образцов, названным так из-за своего внешнего вида. Вторая попытка посадки и сбора вещества была предпринята 25 ноября, но и в этот раз ее преследовали отказы. Танталовые шарики вновь не выстрелили, а из-за проблем с ориентацией космический аппарат осуществил нештатное касание поверхности, ударившись о нее под углом. Это вызвало разрыв топливной магистрали, последовавшую за этим утечку топлива из двигательной системы и целый каскад новых проблем. Некомпенсируемая реактивная сила начала раскручивать аппарат, что привело к частичной потере его ориентации – солнечных батарей на Солнце, а антенн на Землю. 8 декабря связь с космическим аппаратом была утеряна. Команда на Земле терпеливо ждала. По мере того, как топливо улетучивалось в космическое пространство, давление реактивной струи падало, и система стабилизации вновь смогла бы взять космический аппарат под контроль. И вот 7 марта 2006 года было объявлено, что связь с Хаябусой полностью восстановлена. Сначала с помощью антенн малого усиления, а позже и основной направленной антенной большого усиления. Космический аппарат находился в 13 тысячах километров от Итакавы, все еще обращаясь на его орбите. 1 июня было объявлено, что 2 из 4 ионных двигателей находятся в рабочем состоянии, и этого должно хватить для полета к Земле. 30 января 2007 года специалисты японского агентства аэрокосмических исследований JAXA заявили, что 7 из 11 аккумуляторных батарей космического аппарата работоспособны, крышка системы сбора проб закрыта, а контейнер, в котором могли находиться образцы грунта, перемещен в спускаемую капсулу. Надежда на успешное завершение миссии все еще оставалась. 25 апреля 2007 года Хаябуса начал возвращение домой. Через 4 месяца полета инженерам удалось запустить 3-й двигатель, но 4 ноября 2009 года их вновь осталось лишь 2. Космический аппарат летел домой, как поется в песне, на честном слове и на одном крыле. После серии маневров, оперируя всего 2 маломощными ионными двигателями, 13 июня 2010 года космический аппарат вошел в плотные слои атмосферы Земли, предварительно отстрелив спускаемую капсулу. Она успешно приземлилась с точностью менее 500 метров в заданном районе ракетного полигона Вумера, Австралия, впервые в истории человечества доставив на Землю менее грамма образцов астероида Солнечной системы. В 2013 году JAXA объявила о том, что в собранном веществе было обнаружено 1500 внеземных частиц, состоящих из минералов – оливина, пироксена, плагиоклаза и сульфита железа. Средний размер зерен составлял около 10 микрометров. Их детальный анализ указывал на то, что они подвергались космическому выветриванию не более 8 миллионов лет, что может говорить о том, что астероид Итакава – осколок более древнего тела, распавшегося, возможно, в результате космического столкновения. Примечание. Космическое выветривание – обобщенное название процессов, происходящих с любым телом, находящимся в агрессивной среде открытого космоса под действием космического излучения, солнечного ветра и ударов микрометеоритов. Миссия Хаябуса впервые дала возможность детально и всесторонне исследовать астероидное вещество в земных лабораториях. И пусть она столкнулась со множеством проблем, но это было лишь началом пути, который в будущем позволит создать более совершенную и успешную миссию. О ней мы еще обязательно поговорим. 24 октября 1998 года к комете 19P Борелли отправился космический аппарат Deep Space 1. Об этой и следующей миссии я подробно рассказывал в книге «Кометы. Странники Солнечной системы», поэтому здесь лишь еще раз упомяну про их сближение с астероидами. 29 июля 1999 года автоматическая межпланетная станция Deep Space 1 пролетела всего в 26 километрах от астероида 9969 Брайль. Примечание. Назван в честь Луи Брайля, годы жизни 1809-1852, изобретателя языка шрифта Брайля, рельефно-точечного тактильного шрифта, предназначенного для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Открыто Леонора и Хелен в Паломарской обсерватории 27 мая 1992 года. И этот пролет до сих пор остается рекордным с точки зрения расстояния. Изначально планировалось еще более амбициозное сближение, всего до 240 метров. Из-за проблем с навигационной системой это не удалось осуществить, так же как не удалось получить качественные снимки самого астероида. По нескольким плохо сфокусированным кадрам ученые смогли лишь более точно оценить размеры космического тела. Так как это было тестовое сближение, то все возникшие в ходе него проблемы специалисты успели решить, и сближение с главной целью, ядром кометы Борелли, прошло успешно. 2 марта 2004 года к комете Чурюмова-Герасименко отправилась автоматическая межпланетная станция «Розетта». 5 сентября 2008 года космический аппарат пролетел всего в 800 километрах от астероида 2867 Штейнс, а 10 июля 2010 года в 3162 километрах от более крупного астероида 21 Лютеция. Примечание. Астероид Штейнс назван в честь Карла Августовича Штейнса, годы жизни 1911-1983, директора астрономической обсерватории Латвийского университета, известного своими работами по кометной космогонии. Открыт Черных в Крао 4 ноября 1969 года. Астероид Лютеция назван в честь древнего поселения Лютеция, существовавшего на месте современного Парижа. Открыт астрономом-любителем Гольдшмидтом на балконе своего дома в Париже. В обоих случаях с помощью оптической системы Осирис были получены их детальные снимки с разрешением до 60 метров на пиксель и спектры, давшие ценную информацию об их химическом составе. Кроме этого, Розетте впервые удалось определить параметры магнитного поля металлического астероида. Следующая миссия по изучению астероидов берет начало в первой половине 1990-х годов, когда стала активно развиваться концепция космических движителей на солнечной электрической тяге, использование которой открывало дорогу к сложным межпланетным миссиям не с одной, как это было раньше, а с несколькими научными целями, каждая из которых могла исследоваться в течение продолжительного времени. В 1994 году ученый исследовательского центра Льюиса Крис Рассел предложил лаборатории реактивного движения концепцию миссии «Диана» — исследование Луны и полет к околоземному астероиду, скорее всего представлявшему собой ядро неактивной кометы 4015 Вильсона-Харрингтона. Примечание. Исследовательский центр Льюиса, ныне исследовательский центр Гленна. Комета Льюиса-Харрингтона — околоземный объект двойной классификации, обладающий как астероидным 4015, так и кометным номером 107P, был открыт 19 ноября 1949 года Альбертом Уилсоном и Робертом Харрингтоном как комета и переоткрыт как астероид 15 ноября 1979 года Элеонорой Хелен. Но тогда это предложение посчитали слишком амбициозным и отдали предпочтение более простым миссиям, таким как Deep Space 1. Рассел не сдавался. Он обратился к ученому из Гавайского университета Тому Маккорду с вопросом, какое космическое тело, кроме Луны, вызывает у него наибольший интерес и почему. Тот предложил астероид 4 Веста, как объект, прошедший стадию дифференциации и покрытый базальтами, как Луна или Гавайские острова, то есть когда-то обладавшие вулканизмом. Примечание. Базальт. Магматическая вулканическая горная порода, в основном состоящая из плагиоклаза, пироксена, магнезиального оливина и вулканического стекла. Рассел сел за проработку новой миссии сближения с астероидом главного пояса. В ней, помимо исследования Весты, был запланирован пролет астероидов 857 Глазенаппия и 21 Лютеции, которые удачно располагались с точки зрения баллистики. Альтернативным вариантом был пролет ядра кометы 10P Темпл. Эту миссию вновь отвергли, но она собрала уже в два раза больше положительных голосов, чем Диана. Через два года Рассел снова подал свой проект, правда уже с пролетом лишь двух астероидов, так как 857 Глазенаппия была уже вне зоны досягаемости, но проект вновь отклонили. К своей идее Рассел и его команда вернулись в 2000 году, заметив, что самый крупный на тот момент астероид Церера приблизится к Весте именно тогда, когда гипотетический космический аппарат, запущенный в течение нескольких лет, сможет достичь пояса астероидов. Подобное соединение случается лишь раз в 17 лет. Это был аргумент. Ионные двигатели прошли реальные испытания в ходе миссии Deep Space 1 и пусть не без проблем показали свою эффективность. Шла напряженная работа над повышением их надежности и долговечности, а новая миссия, получившая название «Dawn» — «Рассвет», была выбрана НАСА для проведения первой исследовательской фазы. Как и миссия Deep Space 1, «Dawn» разрабатывалась с учетом ограничений программы Discovery. Она предполагала сжатые сроки исполнения и ограниченное финансирование. Рассел решил попытаться обойти эти лимиты, привлекая европейских партнеров, которые создадут научное оборудование для миссии, в то время как НАСА сконцентрируется на самом космическом аппарате. В итоговом техническом проекте автоматическая межпланетная станция «Dawn» должна была нести на борту три вида научных приборов. Пару камер FC с разрешением 18,6 метров на пиксель на расстоянии 200 километров, разработанных немецким институтом Макса Планка и Берлинским институтом планетарных исследований. Картирующий спектрометр VIR с расширением 500 метров на пиксель с расстояния 200 километров, созданный итальянской компанией Galileo Avionica. Детектор гамма-лучей нейтронов GRANT, необходимый для обнаружения основных химических элементов в минералах, образующих как горные породы, так и льды, а также микроэлементов – урана, тория, калия, гадолиния и самария. Детектор гамма-лучей нейтронов был разработан и создан Лос-Аламосской национальной лабораторией. Экономить приходилось буквально на всем. К примеру, был построен только один космический аппарат, без резервного, который мог бы использоваться в качестве наземного стенда для испытаний и проверки систем, что сильно контрастировало с тем, как создавали тех же «Вояджеров». Помимо основных научных приборов, удалось установить два дополнительных. Один из них – магнитометр, который использовался во многих миссиях, начиная с 1968 года. Именно он был установлен на космическом аппарате «Галилео». Лазерный альтиметр взяли из миссии «Мессенджер» к Меркурию. Экономить пришлось и на ракете-носителе. В итоге был выбран более легкий вариант, обеспечивающий меньшую начальную скорость, но с дополнительным гравитационным маневром у Марса. Помимо потери времени, это означало дополнительный расход топлива самого космического аппарата, что отразилось в уменьшении времени пребывания у каждого из астероидов с 11 до 8 месяцев для Весты и 5 месяцев для Цереры. Финальный вариант миссии «Доон» был утвержден 6 февраля 2004 года. Работа шла тяжело. Все больше раздувался бюджет миссии, ее тормозили различные задержки. Все это привело к тому, что 11 октября 2005 года она была приостановлена для проведения финансового аудита. После долгих разбирательств и совещаний 27 марта 2006 года было объявлено о возобновлении работ. В итоге старт космического аппарата был перенесен на 13 месяцев, а бюджет возрос с 373 до 446 миллионов долларов США, что уже в три раза превышало ограничения программы Discovery. 9 июля 2007 года перед самым стартом объявили о его переносе на 15 июля, поскольку корабельно-измерительный комплекс «Оттер» из-за плохой погоды не успел занять нужную позицию у берегов Африки. Это было критично, так как пусковое окно закрывалось уже 19 июля, а следующего нужно было ждать до 7 сентября. На следующий день, 10 июля, все же было принято решение отложить запуск до осени. Ракету убрали со стартового стола, а баллистики отправились рассчитывать новые траектории. Утром 27 сентября 2007 года аппарат «Доон» весом в 1218 кг с 500-килограммовым запасом ксенона в качестве топлива на борту наконец-то отправился в космос. Ионные двигатели были включены 17 декабря, и автоматическая межпланетная станция направилась к Марсу, пройдя всего в 542 километрах над его поверхностью 17 февраля 2009 года. И еще более двух лет ей понадобилось, чтобы достичь первой цели – астероида 4 Веста. 16 июля 2011 года «Доон» вышел на его орбиту, постепенно снижая высоту с 16 тысяч до 2700 километров к началу августа 2011 года и до 680 к концу сентября. Более двух месяцев космический аппарат занимался детальным картографированием поверхности астероида, а к 8 декабря еще раз снизил орбиту уже до 210 километров. На этой орбите он проработал до 1 мая 2012 года, получив более 13 тысяч изображений и 2,6 миллиона спектральных измерений. Данные, полученные космической миссией «Доон», помогли более точно оценить размеры железоникелевого ядра астероида, 220 километров, и доказать, что Веста является крупным планетоидом, прошедшим фазу дифференциации, зародышем планеты земной группы. На поверхности Весты были обнаружены сети каналов, по которым когда-то могла протекать жидкая вода. Кроме того, удалось доказать, что это несостоявшаяся планета – источник большого числа метеоритов, найденных на Земле. Примечание. HED-метеориты – хавардиты, эвкриты, диогениты – составляют около 5% всех метеоритов, обнаруженных на Земле. По общему числу находок их больше, чем метеоритов с Луны и Марса. «Доон» нашел следы страшных ударов, которые чуть не раскололи протопланету. Гигантские 400- и 500-километровые, почти равные среднему диаметру самой Весты ударные кратеры Вененея и Риосильвия, образованные мощнейшими космическими столкновениями, произошедшими 2,1 миллиард лет тому назад соответственно. Примечание. Венынея назван в честь одной из первых жриц древнеримского культа богини Весты. Реа Сильвия назван в честь Реи Сильвии, одной из легендарных жриц богини Весты в Древнем Риме, матери Ромула и Рема. 5 сентября 2012 года Дон покинул орбиту Весты и направился к карликовой планете Церера. Не без приключений и технических сбоев космический аппарат достиг второй цели, выйдя на полярную орбиту некогда самого крупного астероида 7 марта 2015 года, став первой автоматической межпланетной станцией, вышедшей на орбиту сразу двух тел Солнечной системы, исключая Солнце. Интересно, что спустя 4 месяца другая межпланетная станция New Horizons посетила еще одну карликовую планету – Плутон. Работа на орбите Цереры повторяла программу изучения Весты, постепенное снижение орбиты с 13 600 до 385 километров к началу декабря 2015 года с картографированием поверхности и получением спектральных измерений. Одним из главных открытий на Церере стало обнаружение залежей подповерхностного льда, ловушек холода, кратеров, внутри которых есть области, куда никогда не попадает свет Солнца. Был обнаружен даже действующий криовулкан Ахуна, наивысшая точка Цереры высотой свыше 4 километров. Примечание. Назван в честь праздника урожая у индийского народа Суми. Этот самый близкий к Солнцу криовулкан состоит из льда, поднятого на поверхность из недр карликовой планеты, которые, судя по всему, обладают значительными запасами соленой воды в жидком состоянии. Помимо этого, на поверхности Цереры были обнаружены следы органических веществ. 30 июня 2016 года космический аппарат «Дон» завершил свою миссию, отправив на Землю свыше 50 тысяч изображений Цереры. Так как на его борту еще сохранялся запас топлива, а сам аппарат был работоспособен, специалисты НАСА прорабатывали вопрос о перелете к третьей цели – одному из астероидов семейства Одеоны. Но 19 октября 2017 года было объявлено о том, что Дон все же продолжит изучение Цереры, перейдя на еще более низкую 200-километровую орбиту. 1 ноября 2018 года, после перехода на стабильную круговую орбиту вокруг карликовой планеты, Дон исчерпал запасы топлива, и его миссия была признана завершенной. На этой парковочной орбите он сможет динамически просуществовать еще более 50 лет, так что вполне возможно, в будущем мы еще увидим его на снимках, полученных новыми космическими миссиями, которые продолжат изучение первого открытого астероида. Спустя 11,5 лет после своей дебютной миссии к астероиду, столкнувшейся со множеством технических проблем, Япония проделала работу над ошибками и была готова запустить нового космического Сапсана – автоматическую межпланетную станцию «Хаябуса-2». Перед учеными и инженерами стояла задача усовершенствовать конструкцию аппарата и его бортовых систем, кратно повысив их надежность. В общем, учесть все уроки первой миссии. Как и старший брат, Сапсан-2 был небольшим космическим аппаратом общей массой всего в 609 килограмм, хотя примерно на 20% превосходил предшественника по этому показателю. На его борту были размещены не только несколько камер – длиннофокусная ONC-1, пара широкоугольных ONCW-1 и ONCW-2, камера системы сбора образцов CAM-H, но также инфракрасный спектрометр NIRS-3, тепловизор TIR, лазерный дальномер LIDAR и сбрасываемая камера DICAM. Вместо одного нано-ровера, который в первой миссии, как вы помните, так и не достиг поверхности астероида Итакава, «Хаябуса-2» нес на борту сразу 4 робота, одним из которых был немецкий тяжелый 9,6-килограммовый ровер «Маскот» — мобильный разведчик поверхности астероида. На нем размещались инфракрасный микроскоп «Микромега», магнитометр «МАГ», радиометр «МАРА» и широкоугольная камера «КАМ». 3 других килограммовых ровера – ровер-1А, ровер-1Б и ровер-2 – находились в двух сбрасываемых контейнерах «Минерва-2» и были оборудованы камерами и термодатчиками. Ровер-2, помимо этого, был оснащен еще акселерометром и системой подсветки в видимой и ультрафиолетовой областях спектра для обнаружения мелких частичек пыли, поднятой с поверхности астероида. 3 декабря 2014 года «Хаябуса-2» отправился в космос. Спустя ровно год, 3 декабря 2015 года, космический аппарат осуществил гравитационный маневр в 3090 километрах над Гавайскими островами и направился к своей цели – астероиду 1999 Джу-3, который на тот момент уже получил номер и имя – 162173 Рюгу. Примечание. Назван в честь сказочного подводного дворца Рюгудзё, властителя морской стихии дракона Рюдзина. Аппарат успешно вышел на орбиту малого тела Солнечной системы 27 июня 2018 года, после чего началось планомерное стягивание орбиты с постепенным приближением к поверхности астероида. 21 сентября 2018 года на поверхность Рюгу был сброшен первый контейнер «Минерва-2» с двумя роверами «Ровер-1А» и «Ровер-1Б», которые получили собственные имена «Хибу» и «Оул», что в переводе с французского и английского языков означает «сова». В этот раз посадка прошла успешно. «Оул» проработал немногим более 3 суток, получив за это время 39 фотографий, а его близнец «Хибу» стал настоящим рекордсменом. Он функционировал 36 земных суток, отправив на «Хаябусу-2», который выступал в роли ретранслятора сигнала, 609 снимков. Оба ровера могли медленно перемещаться по поверхности астероида с помощью эксцентрика, приводимого в движение крохотным электромотором. 3 октября на Рюгу отправился ровер «Маскот». Он совершил мягкую посадку вверх тормашками, но смог самостоятельно перевернуться с помощью эксцентрика, схожего с тем, что были и у его малых попутчиков, который позволял ему неспешно перемещаться по поверхности астероида. «Маскот» не был оснащен солнечными батареями. Запаса энергии на передвижение такого тяжелого устройства и работы его научной аппаратуры хватило лишь на 17 часов. Анализ данных, полученных этим роботом, показал, что астероиды С-класса, к которым относится Рюгу, более пористые, чем считалось ранее. Сам астероид состоит из 2 типов пород с очень низкой отражательной способностью. Его поверхность не покрыта пылью, и у него полностью отсутствует магнитное поле. С конца октября 2018 года «Хаябуса-2» начал готовиться к своей главной задаче – сбору проб вещества. На поверхность астероида были сброшены специальные прицельные маркеры, позволяющие космическому аппарату выполнять заход на посадку в автоматическом режиме, после чего был совершен тренировочный подскок до высоты 21 метр над поверхностью Рюгу с дальнейшим уходом на безопасную орбиту. Образцы грунта были собраны 22 февраля 2019 года. Космический аппарат сблизился с астероидом и выстрелил в него 5-граммовой танталовой пулей со скоростью около 300 метров в секунду, выбив часть вещества с поверхности Рюгу, которая была собрана хоботом системы сбора образцов, в специальную капсулу. 5 апреля 2019 года пришло время космической бомбардировки, проводимой, конечно, исключительно в научных целях, для изучения физических и механических свойств поверхности астероида, как когда-то это проделала космическая миссия Deep Impact с ядром кометы. Для проведения эксперимента на космическом аппарате был установлен кинетический ударник, сходный с тем, что применяется в противотанковых средствах поражения. 2,5 килограмма меди, превращающиеся в кинетическое ударное ядро подрывом 4,7 килограмм взрывчатки. Так как последствия такого эксперимента были непредсказуемы и существовала реальная опасность повреждения самого космического аппарата разлетающимися осколками, команда «Хаябусы-2» решила подстраховаться. Полет ударника, которому предстояло 40-минутное путешествие до астероида, сопровождался и записывался небольшой сбрасываемой камерой DCAM-3. В это время сам космический аппарат укрывался за обратной стороной астероида. Эксперимент прошел успешно. Ударник, разогнанный взрывом до скорости 2 км в секунду, образовал хорошо заметный кратер диаметром 14,5 метра и глубиной 3 метра, отбросив в сторону несколько крупных булыжников. Этот же кратер стал местом сбора вещества. 11 июля 2019 года космический аппарат во второй раз совершил касание астероида всего в 20 метрах от рукотворного кратера, собрав образцы вещества, в том числе выброшенного ударом из-под поверхности астероида, где на него не оказывало влияние космическое выветривание. Собранные образцы были помещены в отдельную капсулу. Следуя поговорке «от добра добра не ищут», японские специалисты решили не проводить 3-е касание, а готовиться к возвращению на Землю. 17 сентября 2019 года «Хаябуса-2» сбросил на перпендикулярные, полярную и экваториальную околокруговые орбиты два прицельных маркера, данные о снижении которых в поле тяготения астероида позволили уточнить параметры его гравитационного поля. С этой же целью 2 октября 2019 года последним был сброшен второй контейнер «Минерва-2» с ровером «Ровер-2». Проблемы с ним возникли еще в полете. Он попросту не включился. Так что проведение испытания иного способа передвижения роверов по поверхности астероида, а именно небольшими прыжками, к сожалению, так и не было проведено. 13 ноября 2019 года двигатели «Хаябуса-2» выдали импульс и увели космический аппарат с орбиты астероида Рюгу на траекторию сближения с Землей. Менее чем через год, 5 декабря 2020 года, автоматическая межпланетная станция сбросила спускаемую капсулу, содержащую образцы реликтового вещества, которая мягко приземлилась в Австралии на полигоне Вумер. В отличие от первой миссии, «Сапсан-2» привез на Землю намного больше материала, чем ожидали специалисты – 5,4 грамма. Опубликованные научные работы показали, что астероид Рюгу диаметром менее километра является конгломератом осколков одного из астероидов, распавшихся в результате естественных причин или же космического столкновения, произошедшего 8,9 плюс-минус 2,5 миллиона лет назад. За второй вариант говорит тот факт, что астероид примерно поровну состоит из двух типов вещества, имеющих разный химический состав. В образцах были найдены 20 аминокислот, а также частицы, образовавшиеся еще до формирования самой Солнечной системы, так называемые досолнечные зерна. Впервые были лабораторно подтверждены механизмы космического выветривания не только потоком заряженных частиц солнечного ветра, но и постоянной бомбардировкой поверхности астероида микрометеороидами. Примечание. Микрометеороид – небольшая твердая частица в космосе массой менее грамма. Эти столкновения, по мнению японских ученых, могли привести к образованию впервые обнаруженных в астероидном веществе зерен из оксида железа – фромбоидов, полностью лишившихся своих магнитных свойств. Анализ привезенного астероидного вещества продолжается и может принести еще немало новых и важных открытий как о самих астероидах, так и об истории всей Солнечной системы. Так как «Хаябуса-2», в отличие от первого космического аппарата, не сгорел в плотных слоях атмосферы Земли, а остался в работоспособном состоянии на гелиоцентрической орбите, было принято решение о продлении его миссии для изучения новых астероидов, пусть и только с пролетной траектории. В июле 2026 года «Сапсан-2» должен пролететь мимо околоземного астероида С-класса 98943 «Торифуны», а в июле 2031 года сблизится с астероидом 1998 KY-26. Примечание. «Торифуны» назван в честь одного из богов японской мифологии. Завершая рассказ об этой успешной миссии, хочу упомянуть еще один космический аппарат, о котором мало кто знает. Он отправился в космос попутной нагрузкой на той же ракете, что и «Хаябуса-2», и его имя – «Процион». Близкий пролет объекта с помощью оптической навигации. Его целью был околоземный астероид 185851-2000-DP-107. К сожалению, спустя всего 223 часа полета из строя вышел его единственный ионный двигатель. В итоге «Процион» пролетел мимо Земли 3 декабря 2015 года, в тот же день, что и «Хаябуса-2», передав изображение нашей планеты вместе с ее естественным спутником Луной и навсегда остался на орбите вокруг Солнца, так и не достигнув своей цели. Ответом на успешную миссию «Хаябуса-2» со стороны США стала миссия со сходной задачей – сбор и доставка на Землю образцов астероидного вещества. У миссии было очень длинное название – «Осирис-Рекс». Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, безопасность, исследование реголита. Этот проект был третий из основных космических миссий программы «Новые рубежи» New Frontiers Program. После амбициозных, дорогих и успешных автоматических межпланетных станций «Новые горизонты» New Horizons и «Юнона» Juno. О «Новых горизонтах» я уже подробно рассказал в одной из предыдущих глав, а «Юнона» все еще исследует систему Юпитера. Целью миссии был выбран околоземный астероид группы Аполлона 101955 Бенну. Примечание. Назван в честь древнеегипетского божества, птицы Бенну, символа воскресения бога Осириса, царя загробного мира и ежегодных разливов Нила. Команда Осирис Рекс ставила перед собой по-настоящему масштабную задачу – привести на Землю на порядок больше вещества, чем это сделал Хаябуса-2. Помимо этого, новая миссия должна была помочь изучить слабое влияние негравитационных сил, вызванных эффектом Ярковского на движение астероидов, чтобы повысить точность вычисления их орбит, в том числе для астероидов, опасно сближающихся с нашей планетой. Космический аппарат «Осирис-Рекс» был намного больше обоих японских «Сапсанов», превышая вес «Хаябусы-2» более чем в 3 раза – 2110 килограмм. Научное оборудование включало систему из 3 камер ОКАМС – камеру высокого разрешения поликам, поисковую камеру для обнаружения возможных спутников или выбросов вещества с поверхности астероида MAPCAM и камеру системы сбора образцов вещества SAMCAM. Помимо этого, космический аппарат нес на борту сразу 3 спектрографа – ОВИРС, видимый инфракрасный спектр, ОТЭС, тепловое излучение, и РЕКСИС, рентгеновская спектроскопия, а также лазерный альтиметр ОЛА и систему сбора образцов ТАКСАМ, механизм взятия проб в движении с помощью касания. Стоит отметить, что команды японских и американских специалистов постоянно обменивались опытом, техническими и программными наработками. Можно сказать, что «Осирис-Рекс» стал отчасти 3-й миссией японско-американской программы по изучению реликтового вещества Солнечной системы, сохранившегося в астероидах. 8 сентября 2016 года автоматическая межпланетная станция «Осирис-Рекс» отправилась в космос. После серии коррекции орбиты и гравитационного маневра вблизи Земли, выполненного 22 сентября 2017 года, космический аппарат вышел на догонную траекторию для встречи с Бенну. Интересно, что впервые в ходе полета к цели с помощью обзорной камеры MAPCAM выполнялись поисковые наблюдения околоземных астероидов, а также поиск троянских астероидов Земли в точке Лагранжа L4 системы Солнца-Земля, но, к сожалению, они не дали результатов. 3 декабря 2018 года «Осирис-Рекс» погасил небольшую относительную скорость и вплотную подошел к своей цели. В течение месяца космический аппарат несколько раз сближался с Бенну до расстояния в несколько километров, картографируя его поверхность и уточняя геометрическую форму, а 31 декабря, выполнив финальное торможение, вышел на низкую 1750-метровую орбиту. Это была самая близкая рабочая орбита вокруг малого тела Солнечной системы. До этого рекорд принадлежал космическому аппарату «Розетта», изучавшему поверхность ядра кометы Чурюмова-Герасименко с расстояния 7 километров. В начале 2019 года «Осирис-Рекс» еще раз снизил свою орбиту, на этот раз до километра. В течение 2019 года специалисты занимались подбором нескольких безопасных площадок для кратковременного подскока к поверхности Бенну. Всего было отобрано 4 потенциальных места касания поверхности, а 12 декабря 2019 года специалисты НАСА официально объявили о выборе площадки под кодовым названием «Соловей», располагавшейся вблизи Северного полюса астероида. 15 апреля 2020 года была проведена репетиция подскока, а «Осирис-Рекс» снизился над выбранной областью до высоты в 65 метров, после чего выполнил операцию отхода. Вторая репетиция была проведена 11 августа. В ходе нее космический аппарат сблизился с Бенну уже до 40 метров. Все вновь прошло штатно, и команда начала готовиться к проведению основной операции по сбору образцов вещества, которая изначально была намечена на 25 августа 2020 года, но в итоге перенесена на октябрь. Решающий подскок к поверхности астероида был успешно выполнен 20 октября 2020 года. Касание, перед которым панели солнечных батарей космического аппарата были подняты вверх на 45 градусов в Y-конфигурацию для минимизации риска удара ими о поверхность астероида и попадания на них пыли, было зафиксировано акселерометром и датчиком сжатия пружины системы ТЭКСЭМ. После этого «Осирис-Рекс» произвел выброс струи сжатого азотного газа, удар которой должен был поднять с поверхности астероида частицы диаметром до 2 сантиметров. Процесс сбора, а точнее улавливания вещества, продолжался ровно 5 секунд, после чего космический аппарат в автоматическом режиме начал отход на безопасную орбиту. Изображения, полученные камерой SAM-CAM, показали, что с первого раза было собрано более 60 грамм вещества. 28 октября оно было перемещено в возвращаемую капсулу вместе с головкой пробоотборника, касавшегося поверхности астероида и оборудованного пассивной системой сбора образцов мелкой пыли размером до 1 мм. Хобот манипулятора был убран в полетное положение. Впереди был путь домой. 7 апреля 2021 года Осирис-Рекс выполнил свой последний облет астероида и стал медленно отдаляться от него. 10 мая космический аппарат отправился в свое почти 2,5-летнее путешествие к Земле. 24 сентября 2023 года на расстоянии в 101 тысячу километров от нашей планеты спускаемая капсула отделилась от Осирис-Рекс и вскоре вошла в плотные слои атмосферы на скорости свыше 44,5 тысяч километров в час. На высоте 30 километров из-за ошибки, допущенной при укладке, не сработала парашютно-тормозная система, но основной парашют успешно раскрылся на высоте 2700 метров. При этом он выдержал воздушный напор скорости снижения, которая была заметно выше расчетной. По сути, он спас всю миссию. Через 4 часа после отделения от Осирис-Рекс спускаемая капсула мягко приземлилась на военном полигоне штата Юта всего лишь на минуту раньше расчетного времени. Из нее извлекли вдвое больше собранного вещества, чем планировалось, 121 грамм и 6 миллиграмм. Это больше, чем в 22 раза превысило массу образцов, собранных японской миссией «Хаябуса-2». Безоговорочный успех! 23 декабря 2023 года ученые объявили об обнаружении в составе образцов органических молекул и неизвестного вещества, состав которого еще предстоит выяснить. В образцах были обнаружены хондрулы, некогда расплавленные или сконденсировавшиеся капли первобытного вещества, разогретого в процессе многократных столкновений на заре формирования Солнечной системы. С 1 апреля 2024 года частички астероидного грунта были разосланы в ряд научных учреждений, где продолжилось их детальное исследование. Сам космический аппарат «Осирис-Рекс» находился в полностью работоспособном состоянии и еще до его возвращения к Земле 25 апреля 2022 года было объявлено, что его миссия под обозначением «Осирис-Апекс», исследователь Апофиса, будет продлена. Он отправится на сближение со знаменитым потенциально опасным астероидом 99942 Апофис, который должен сблизиться с нашей планетой в пятницу 13 апреля 2029 года. Наблюдения Апофиса с борта Осирис-Апекс начнутся 8 апреля 2029 года, а их максимальное сближение произойдет уже после пролета Земли, 21 апреля, после чего космический аппарат выйдет на орбиту опасного астероида и будет изучать его свойства и параметры движения еще в течение 1,5 лет. Полученные данные не только дадут ученым бесценную информацию о самом астероиде, но и позволят более точно рассчитать его будущее сближение с нашей планетой. И вот мы вновь подошли к теме астероидно-кометной опасности, но уже с другой, технической стороны этого вопроса. Проблематика развития технологий для отклонения опасных околоземных объектов, будь то астероиды или кометы, начала прорабатываться НАСА и ИКА еще в 90-х годах прошлого века. Долгое время они шли параллельно, пересекаясь лишь на тематических конференциях. Но в 2015 году было принято решение объединить усилия. Была создана научная коллаборация АИДА, оценка столкновений и отклонения астероидов, в рамках которой планировалось создание пары космических аппаратов, каждый из которых внесет свой вклад в решение задачи планетарной защиты. ИКА в конце 2020 года должно было запустить миссию АИМ, миссия по столкновению с астероидом, а НАСА спустя полгода после этого миссию ДАРТ, испытание по перенаправлению двойного астероида. А им предстояло выйти на орбиту вокруг астероида 65803 Дидим и приступить к изучению как его самого, так и его небольшого спутника, астероида Диморф, который и являлся главной целью космического эксперимента. Именно с ним должен был столкнуться запущенный вторым космический аппарат ДАРТ. Технические проблемы, пандемия и опасения, что АИМ может быть выведен из строя осколками от столкновения, находясь даже на расчетной безопасной орбите, привели к тому, что эта миссия была отменена, а на смену ей пришла миссия Гера, которая прибудет к двойной системе Дидим-Диморф через 4 года после столкновения, когда там уже будет безопасно. Наблюдение самого удара возьмут на себя наземные и околоземные космические телескопы, а также сама миссия DART. 610-килограммовый космический аппарат DART не нес на борту никакого научного оборудования, за исключением 90-миллиметровой длиннофокусной камеры «Драко», разведывательная и астероидная камера «Дидима» для оптической навигации, созданные на базе камеры «Лорри», космического аппарата «Новые горизонты» и пары оптических навигационных датчиков «Солнечного» и «Звездного». Помимо этого достаточно скромного оборудования, на DART был размещен небольшой кубсат «Лиция Кьюб», легкий итальянский кубсат для съемки астероидов. Примечание. Кубсат – формат малых, сверхмалых искусственных спутников Земли для исследования космоса, имеющих габариты 10 на 10 на 10 сантиметров при массе не более 1 килограмма и 330 грамм. Он должен был взять на себя задачи отмененной миссии АИМ – зафиксировать момент столкновения кинетического ударника с астероидом с пролетной траекторией. DART, старт которого также был перенесен на 4 месяца, отправился в космос 24 ноября 2021 года и менее чем через год, 26 сентября 2022 года, столкнулся со своей целью. Об этом, в том числе и об оценке силы оказанного воздействия на диморф, я уже рассказывал ранее. Европейская миссия Гера успешно стартовала к двойной системе околоземных астероидов 7 октября 2024 года. Ее полет займет намного больше времени, так как на этот раз космическому аппарату предстоит выйти на орбиту космического тела, а не столкнуться с ним. Гера – более крупный, 1120-килограммовый космический аппарат, оснащенный необходимым набором научных инструментов, включающих в себя пару камер AFC с большим полем зрения и разрешением 1 метр на дистанции в 10 километров, мультиспектральную камеру Hyperscout H, позволяющую получать данные в видимой и ближней инфракрасной области спектра, лазерный альтиметр 206 Полт, тепловую инфракрасную камеру ТИРИ и радиотехническое оборудование XDST. Позволяющие фиксировать радиоволновые искажения, вызванные эффектом Доплера. Примечание. Альтиметр – прибор, измеряющий высоту. Эти измерения будут проводиться как между самим космическим аппаратом и наземными станциями, так и между Герой и одним из ее двух кубсатов. Сами же 12-килограммовые кубсаты типа размера 6UXL Milani и Juventus построены на одной платформе, но несут разный набор научного оборудования. Примечание. Андреа Милани. Годы жизни 1948-2018. Итальянский математик и астроном, выдающийся специалист в области небесной механики, создатель систем NEODIS и AST-DS. На первом установлен мультиспектральный спектрограф ASPECT и термогравиметр VISTA, который будет использоваться для поиска небольших частичек пыли от 5 до 10 микрометров, летучих веществ и легких органических соединений. Примечание. Термогравиметрия или термогравиметрический анализ, ТГ, метод термического анализа, при котором регистрируется изменение массы образца в зависимости от температуры. На втором малом аппарате установлен небольшой радар Джура с пространственным разрешением от 10 до 15 метров, гравиметр ГРАС, камера и ответное радиооборудование доплерской системы XDST. Примечание. Гравиметр – прибор для измерения параметров гравитационного поля Земли или других небесных тел. Полет автоматической межпланетной станции Гера вместе с одним гравитационным маневром вблизи Марса в марте 2025 года и попутным изучением его спутника Деймоса займет более 2 лет. Прибытие в систему Дидим-Диморф запланировано на 28 декабря 2026 года, после чего космический аппарат должен проработать на их орбите в течение минимум 6 месяцев. Нам остается ждать научных результатов этой уникальной двойной миссии. Завершая эту главу, я хочу рассказать еще о двух астероидных миссиях, которые, как и Гера, пока находятся на пути к целям своих исследований. Первой по дате запуска является миссия «Люси», названная так в честь окаменелых останков австралопитека «Люси», найденных в 1974 году в Эфиопии. Это название – отсылка к тому факту, что космический аппарат займется изучением одних из древнейших первобытных тел Солнечной системы – троянских астероидов Юпитера. Проект «Люси», как и миссия, о которой мы поговорим далее, был выбран в 2017 году в продолжение программы исследования Солнечной системы «Дискавери». Его научная цель – изучение сразу двух групп древних астероидов Солнечной системы, находящихся в противоположных лагерях, точках, а точнее областях либрации L4 и L5 системы Солнца-Юпитер. Люси сможет изучить химический состав и физические характеристики греков и троянцев, их различия и сходства. Для этого на борту космического аппарата размещены уже знакомые нам научные инструменты, большая часть которых для экономии финансов и попытки вписаться в жесткие требования программы Discovery создавалась на базе уже существующих приборов. К примеру, инфракрасный спектрометр L-RALF является модернизированной версией прибора RALF космического аппарата «Новые горизонты». Оттуда же взята длиннофокусная камера высокого разрешения, получившая новое имя L-LORI. Тепловой инфракрасный спектрометр LTS перекочевал с космического аппарата Osiris-Rex. Помимо этих приборов, на Люси установлены доплеровский радиотехнический комплекс для точного измерения масс троянских астероидов и широкоугольная инфракрасная камера T2CAM. Так как космическому аппарату предстоит долгая работа вдали от Солнца, на орбите Юпитера специалисты НАСА по каким-то причинам, возможно, из-за определенных технических проблем, выбрали источником энергии не радиоизотопный термоэлектрический генератор РИТЭГ, уже применявшийся на пионерах, вояджерах, Галилео и новых горизонтах, а солнечные батареи. Чтобы обеспечить необходимый световой поток, находясь на орбите Юпитера, их пришлось делать по-настоящему гигантскими. Обе панели представляют собой окружности диаметром 7,3 метра, разворачивающиеся в космосе. Конечно, подобное техническое решение несло определенные риски. Итак, 16 октября 2021 года полуторатонный космический аппарат «Люси» отправился в космос. После успешного перехода на гелиоцентрическую орбиту начался процесс развертывания солнечных панелей. Все шло штатно, пока не выяснилось, что одну из панелей заклинило, и она развернулась на 75-95%. После длительного анализа получаемой телеметрии специалисты пришли к выводу, что панель все же развернута на 353-357 градусов, 98-99%, а выдаваемая ею мощность достаточна для штатной работы всех бортовых систем даже на рабочем расстоянии в 778 миллионов километров от Солнца. 1 ноября 2023 года Люси пролетел всего в 425 километрах от небольшого 790-метрового астероида главного пояса 152830 Дикнинеш. Примечание. Динкинеш, эфиопское имя останков австралопитека Люси, происходит от амхарской фразы «ты чудесная», «удивительная». Полученные снимки показали, что это двойная система. Вблизи основного тела обращается 220-метровый астероид, получивший имя Селам. Примечание. Астероид назван в честь окаменевших останков трехлетней девочки, обнаруженной в 2000 году недалеко от Люси. Динкинеш. Уже удаляясь, Люси получила еще одно изображение двойной системы, на котором было отчетливо видно, что Селам сам является контактной двойной системой, двумя астероидами, соприкасающимися друг с другом. 13 декабря 2024 года Люси совершит гравитационный маневр вблизи Земли и отправится в долгое путешествие за пределы главного пояса астероидов, попутно 20 апреля 2024 года, сблизившись с одним из них, астероидом 52246 Дональд Йоханссон. Примечание. Назван в честь Дональда Йоханссона, родился в 1943 году, американского палеоантрополога, обнаружившего окаменелые останки австралопитека, известного под именем Люси. 12 августа 2027 года Люси пролетит в 1000 километров от первого грека, 64-километрового астероида 3548 Эврибат и его километрового спутника Кета. Примечание. Астероид назван в честь Эврибата, глашатая в Ахейской армии во время осады Трои. Кета. Назван в соответствии с новой редакцией правил 2018 года именование малых троянских астероидов в честь современной олимпийской чемпионки Нормы Энрикеты Кеты Басилио Сателло, годы жизни 1948-2019, мексиканской легкоатлетки, участницы 19-х летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико, ставшей первой женщиной, зажегшей чашу олимпийского огня на церемонии открытия игр. Спустя месяц, 15 сентября, Люси окажется в 415 километрах от еще одного грека, 34-километрового астероида 15094 Полимела, красноватая поверхность которого может говорить о присутствии талинов. 18 апреля 2028 года состоится сближение до 1000 километров с греком 21900 Орус, имеющим диаметр около 50 километров и очень медленную скорость вращения вокруг своей оси – 466 часов или 19,4 земных суток на один полный оборот. После этого космический аппарат вновь отправится к Земле, чтобы 28 декабря 2030 года Земля своей гравитацией направила его в противоположный лагерь троянцев, где Люси будет ждать последняя цель – двойная система самого крупного 113-километрового астероида 617 Патрокл и 104-километрового Менаэти, которых разделяет всего лишь 680 километров. Сближение с этой двойной системой до 1000 километров должно состояться 2 марта 2033 года. Космический аппарат Люси не покинет пределы Солнечной системы, навсегда оставшись на вытянутой гелиоцентрической орбите. Для наших потомков, тех, кто когда-то найдет его в глубинах космоса, оставлена золотая табличка, на которой выгравированы дата запуска, положение планет на это время, траектория полета и 20 речей, стихов и песен знаменитых представителей науки и культуры, включая слова Карла Сагана и песню группы «The Beatles». Последней космической миссией, о которой я хочу рассказать в рамках этой главы, является «Психея», уже направляющаяся к одноименному астероиду главного пояса. Примечание. Психея или психе – в древнегреческой мифологии олицетворение души, дыхание, представлялось в образе бабочки или девушки с крыльями бабочки. Как и Люси, она является частью программы Discovery и также была отобрана для реализации в январе 2017 года. В этот раз ученые предложили научную программу исследования металлических астероидов М-класса в лице его самого крупного и тяжелого представителя – астероида 16 Психея, размеры которого оцениваются в 278 на 238 на 171 километр, а средняя плотность составляет около 4 грамм на кубический сантиметр, превышая более чем в 1,5 раза среднюю плотность астероидов главного пояса. Возможно, подобные тела являются металлическими ядрами древних протопланет, которые лишились своей мантии и коры в результате катастрофического космического столкновения в далеком прошлом. На борту космического аппарата установлены мультиспектральная камера, спектрометр гамма-лучей и нейтронов для определения состава химических элементов, магнитометр, радиотехническое оборудование для изучения гравитационного поля Психеи и совсем новый революционный прибор – экспериментальная станция лазерной оптической связи DSOC, использующая луч инфракрасного лазера для быстрой передачи больших объемов информации в дальнем космосе. Изначально предполагалось, что вместе с Психеей в космос отправятся попутной нагрузкой два малых космических аппарата – Escapade, который должен был исследовать атмосферу Марса, и Янус, предназначенный для исследования двойного астероида. Но в 2020 году по разным техническим, временным и финансовым причинам сначала отменили миссию Escapade, а в 2022 году эта же участь постигла и Янус. 13 октября 2023 года космический аппарат «Психея» отправился в космос. Спустя 2 месяца после проведения проверок всех систем, 11 декабря 2023 года, с «Психеей», находившейся в 31 миллионе километров от Земли, было передано загруженное на борт еще до старта 4К-видео, играющего с лазерной указкой «Рыжего кота». При этом скорость передачи данных составила умопомрачительные 267 мегабит в секунду, что приблизительно в 100 раз превышает скорость передачи данных классическим способом, посредством радиосигнала. 24 июня 2024 года на расстоянии 390 миллионов километров, 2,6 астрономических единиц, средняя скорость получения данных составила 6,3 мегабит в секунду, пике до 8,3 мегабит в секунду. Специалисты предполагают, что подобная лазерная технология позволит в будущем обеспечивать связь с Марсом на скорости не менее 2 мегабит в секунду. При этом в качестве наземных приемников могут использоваться достаточно небольшие наземные оптические телескопы, в том числе устаревшие, что обеспечит им новую жизнь. К примеру, данные с Психеи принимали на легендарный телескоп Хейла Паламарской обсерватории диаметром 5,1 метра, введенный в эксплуатацию в начале 1949 года. Сама Психея на своем долгом пути к цели не встретится с другими астероидами. В мае 2026 года она совершит гравитационный маневр в 3000 километрах от Марса, после чего в августе 2029 года должна выйти на орбиту своей цели. В течение последующих 2 лет космический аппарат будет изучать далекий древний металлический мир, изменяя рабочие орбиты с 700 до 303 километров, а к маю 2030 года подойдет еще ближе, до 75 километров, при этом перейдя с полярной орбиты на экваториальную. В январе 2031 года Психея вновь увеличит расстояние от цели, вернувшись на полярную орбиту. Окончание научной миссии космического аппарата запланировано на ноябрь 2031 года. В настоящий момент разные страны прорабатывают концепции будущих миссий, которые продолжат изучение астероидов. К этой теме помимо США, Европы и Японии присоединился Китай. В 2025 году ожидается старт миссии Тяньвэнь-2, которая должна будет доставить на Землю вещество с поверхности квазиспутника Земли, астероида 469219 Камо-Алева. Примечание. На гавайском языке это слово обозначает колеблющийся небесный объект. В том же году Поднебесная хочет запустить свою первую миссию в рамках решения задачи планетарной защиты, аналог американской миссии DART. Космический аппарат должен будет столкнуться с небольшим околоземным астероидом семейства Атона 2019-VL5. В январе-феврале 2025 года к металлическому околоземному астероиду отправится первая частная миссия американской компании Astroforge – Один. Их интерес к астероидам вызван не научными соображениями, а возможностями в будущем добывать из них редкоземельные минералы. В 2028 году Япония планирует вновь отправить свой космический аппарат Destiny Plus к астероиду. На этот раз целью миссии выбран крупный астероид длиной 6 километров 250 метров, проявляющий признаки кометной активности 3200 Фаэтон. Примечание. Назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса. Возможно, этот объект – ядро спящей кометы, пылевой шлейф которой наша планета проходит каждый год в середине декабря, когда жители Земли наблюдают один из самых мощных метеорных потоков – Гемениды. EKA прорабатывает свою миссию к астероиду Апофис, которая должна быть запущена в 2028 году. Пока она не получила полного финансирования, решение об этом будет принято в 2025 году. Если оно будет положительным, планируется оперативное создание космического аппарата «Рамзес» – быстрая миссия к Апофису для обеспечения космической безопасности, построенного на базе автоматической межпланетной станции «Гера», запущенной к астероидам «Дидим» и «Диморф». Основной целью космического аппарата будет наблюдение за Апофисом при очень близком пролете Земли в апреле 2029 года. Предполагается, что приливные силы нашей планеты смогут вызвать деформацию его поверхности и многое рассказать нам о его составе и физических характеристиках. История изучения астероидов космическими аппаратами продолжается, и мы с нетерпением будем ждать следующих миссий, которые обязательно приведут нас к потрясающим открытиям и новым знаниям о нашем общем доме – Солнечной системе.